Глава 22. Мы с Кешей сидим в одной из комнат лабораторного комплекса и от нечего делать режемся в шахматы, открытые в моем телефоне, попутно болтая. Гаус сидит у противоположной стены и что-то очень быстро набирает, попутно корректируя на планшете, успевая при этом вставлять ремарки в нашу беседу. Так а почему осмотренных примеров недостаточно? Для определения статистической закономерности, спрашивает меня Кеша в глубине души, гордящийся нашим результатом и панически опасающийся, что на сотни мышей что-то может пойти не так. Замечаю, что Гао внимательно прислушивается к тому, что я сейчас буду отвечать. Но, во-первых, клиническая картина у каждого пациента часто индивидуальная. Начинаю пояснять для обоих слушателей. Чтоб понятными тебе категориями. Разная степень резистентности к конкретному вирусу – раз, и разный индекс живучести конкретного вирусного штамма в конкретном организме – два. Но тут долго объяснять, потому что кроме биохимии надо рассматривать биофизику. А этого я сейчас с твоего разрешения делать не буду. Популярности, представь, у сотни особей вирус проявляется от почти летального результата у самой слабой особи, да вообще особи, которая этого вируса не заметила. Но, поднимаю палец, съедая Кешиного слона, в случае с нашим, вернее, с этим последним китайским вирусом, даже не замечающая вируса особь вполне может являться переносчиком, хотя это как раз будет исследоваться дополнительно. «Открытым способом, только в последней стадии», влезает в наш разговор Гао со своего диванчика. «Если, как вы говорите, особь не заметила вируса, по нашим данным, передавать она его не будет». «С удовольствием бы пообщался с тем вашим биологом, который поставил подпись под этим заключением», вежливо отвечаю Гао. «Хорошо, если так. Но мы со своей стороны хотели бы лично в этом убедиться. И не сочтите за недоверие ни со слов ваших специалистов, а в результате собственных экспериментов». Гао чуть растерянно смотрит на меня. Кеша излучает сибаритское удовлетворение от ситуации, потому считаю нужным добавить. «Господин Гао, еще раз, не сочтите это за недоверие. Просто у нас, в рамках нашей новой школы, мы чуть иначе работаем с вирусами. Не ставя под сомнение компетентность ваших ученых, мы просто хотели бы иметь свой взгляд на вещи, с точки зрения нашей школы. Еще раз не обижайтесь, речь не о недоверии, а просто о различных инструментах анализа». Гао осторожно кивает, а я ставлю Кеше мат. Но, практиковавшись с Сергеевичем, вижу, что конкретно Кеша мне не соперник. Мы переворачиваем доску, Кеша спрашивает. «Получается, на сотни особей закономерности видны лучше?» «Конечно, но это тоже только раз. Два, я бы на месте наших коллег проверил самого себя не на паре, а хотя бы на половине десятков вирусов, а в идеале, конкретно в нашем случае, еще и на их комбинациях. Тут долго объяснять для чего, просто поверь». Гао красноречиво поднимает бровь и выстукивает какую-то дробь на планшете. «Ну и самое главное, смеюсь, в случае с первым десятком животных, лаборанты, кажется, стали спорить друг с другом, какой номер чем заражен. Видимо, в ППХ не зафиксировали точно. А нам нужно исключить любые сомнения и подтвердить взаимно нашу стопроцентную эффективность». «Вы тоже понимаете по-китайски?» мягко спрашивает меня Гао. «Как ты это понял?» удивляется вслед за Гао Кеша. «Я этого и то не заметил». «По эмоциям, Кеша, по эмоциям», смеюсь. «Мне в новой клинике приходилось видеть аналогичные в манипуляционном кабинете, но тут без деталей, это не мои секреты. Тем более, там просто пересдали общие анализы крови, и все». Судя по всему, в соседней комнате заражение сотни грызунов требует больше времени, чем планировалось изначально. В принципе, если даже тратить по минуте на одну особь, это 100 минут чистого времени только на ввод штамма. Потом какое-то время необходимо выждать дополнительно. Прикинув это все, объявляю свои соображения по теме вслух и говорю Кеше и Гао. «Мне думается, мы тут еще на пару часов минимум. Может быть, все же посмотрим на инфицированных?» «Давайте не торопиться», — вежливо качает головой Гао в ответ на вопросительный взгляд Кеши. «Госпожа Цао очень хороший специалист, но с крайне сложным характером. Я с ней лично раньше не сталкивался, но мне кажется, будет лучше, если мы будем четко выполнять все совместно намеченные действия». «Ладно, ваши люди, ваше дело. Только и могу, что с удивлением пожать плечами. Слава богу, у меня есть с собой телефон, а на нем давно закачан анатомический атлас. Лично мне есть чем заняться даже тут». «Телеметрия вначале только на наш сервер, а мы потом будем пересылать данные вам». Гао с Кешей последний час обсуждают порядок взаимодействия по поводу шкуры неубитого медведя. С моей точки зрения. «Да мы и не возражаем. На самом деле именно возражает Кеша, особенно с учетом вашего полного финансирования. Но вы согласитесь, что не иметь доступа к чему-то в своем доме — это нонсенс. Если я сейчас даже заикнусь о согласовании такого пакета условий у себя, тогда нужно установить четкий лимит времени», — подытоживает Кеша, «в течение которого вы передаете нам обработанные у себя данные». «Сутки?» — вопросительно смотрит на Кешу Гао. «Многовато. Ну хорошо, как проект. Но не гарантирую, что у нас пропустят без коррекции». «Я, честно говоря, не предполагал, что мирное дело изобретения лекарства от вируса может обрасти таким объемом бюрократических неудобств. Когда Гао куда-то выходит минут через 15, я говорю об этом Кеше, посмеиваясь над их с Гао дискуссиями в течение последнего часа. «Да бог с тобой», — отмахивается Кеша, — «у нас тут все еще просто супер. Уникальная ситуация, когда и перспективы есть, и решение можно чуть не в одиночку принимать». «Кеша, а чему ты так обрадовался в итоге переговоров с Гао по телеметрии?» Улыбаюсь, задавая вопрос, который хотел спросить не при Гао. «Ну, есть кое-какие стандарты, которые они автоматом задействовали у нас на территории», уклончиво отвечает Кеша. «Нам очень интересно». «Извини, я не готов обсуждать этот вопрос по целому ряду причин». Кеша настолько светится от положительных эмоций, что я понимаю, он банально боится сглазить. Ну, либо опасается говорить в этом помещении. Свободная экономическая зона Харгос. Четвертый сектор. Верхний этаж одного из двух отдельно стоящих зданий. Китаец в форме старшего полковника приглашает двух парней, европейца и азиата, в соседнее помещение. Там на нескольких больших лабораторных столах стоят мини-вольеры с лабораторными мышами, крысами и даже мини-пигами. Парень-европеец становится в начало первого лабораторного стола, смотрит через плечо, убеждаясь, что его спутник идет сразу за ним, и начинает движение от мини-вольера к мини-вольеру. «Вольер 1. Слизистый. Вирус. 2. Кишечник. 3. Кишечник. 4. Легкие. 5. Печень. 6. Парень-европеец заканчивает с первым лабораторным столом. У каждого мини-вольера он задерживается примерно на 5-7 секунд, диктует результат идущему сзади спутнику, тот переводит его слова на китайский язык окружающим, затем группа людей следует дальше. Возле второго лабораторного стола парень-европеец останавливается примерно на полминуты. Внимательно смотрит на первые несколько мини-вольеров, затем оборачивается к своему спутнику. «О, пошли комбинации. Значит, второй стол. Вольер 1. Кишечник, вирус, кожа, еще один вирус. Пока по особи не видно, но вирус есть. Видимо, еще инкубация. Второй стол, вольер 2. Легкие, печень. Второй стол, вольер 3. Вольер 4. Вольер 5. Когда лабораторные столы заканчиваются, парень-европеец оборачивается, потирает руки и говорит своему спутнику. «Пожалуйста, поблагодари их от моего имени за аккуратную работу. Я бы хотел участвовать в сверке результатов. Поможешь?» Спутник европейца, имеющий явно азиатскую внешность, кивает. «Конечно». Затем начинает, сверяясь со своим планшетом, в который он тоже заносил результаты, озвучиваемые европейцем, что-то говорить по-китайски. Но его перебивает пожилая женщина. Что-то говорящее старшему полковнику, который обращается по-русски сразу к парню-европейцу. «Мы согласны с результатами. Точность 100%. Госпожа Цао спрашивает, а каким образом вы это определяете? Чем вы пользуетесь при диагностике?» «Господа, предлагаю не подменять цели нашего сотрудничества». Едва уловимо улыбается парень-европеец. «Мы договаривались о том, что вместе создаем противовирусный препарат. Для этого мы здесь. Но вы сейчас задаете вопрос, не имеющий прямого отношения к нашей задаче. Какая разница, как и что мы определяем? Главное, что мы не ошибаемся. И в этой связи два момента». Парень-европеец дожидается, пока старший полковник переведет его последние слова. При этом спутник европейца что-то добавляет по-китайски, экспрессивно взмахивая рукой. Итак, два момента. Первый. Если вы считаете необходимым, можем повторить все то же, но вводя одной особи и больше двух вирусов. И второй момент. Предлагаю уже начать вводить противовирусные препараты, потому что в противном случае ночевать все будем тут, в лабораторном комплексе. Мы с Кешей и Гао привычно возвращаемся в нашу комнату, где нас изолируют от подглядывания за работой лаборантов. «Гао, некрасиво», — неодобрительно качает головой Кеша, когда мы остаемся втроем. «Мы вам помогаем, но мы же не оговаривали, что мы будем вас учить». «Да тут и не научишь», — добавляю к словам Кеши свои 3 копейки под явное чувство неловкости, которое испытывает Гао. «Единственный момент. Господин Гао, а знаете, кто бы из ваших мог пригодиться? Меня действительно посещает Эврика, о которой я до сего момента не вспомнил только под влиянием массы стрессов, испытанных за сегодня. Вернее, уж за вчера, поскольку полночь уже была». «Я внимательно слежу за ходом вашей мысли, Саша», — вежливо поворачивается ко мне Гао, явно радуясь перемене темы беседы. «Пекинский университет китайской медицины, факультет акупунктуры. Насколько я понял, ваша традиционная школа воспроизводит заранее известную и заученную на память систему подачи сигнала». «Я не в курсе», — задумывается на секунду Гао, «но могу это очень быстро выяснить. Что подробно нужно узнать?» «Сейчас среди ночи, видимо, не стоит», — рассуждаю вслух. «Но если среди ваших студентов на этом факультете есть те, кто может не просто воспроизводить, а еще и чувствовать транслируемую программу...» «Гао, вы не врач?» «К сожалению, нет», — качает головой старший полковник. «И тем более не специалист по традиционной китайской медицине». «Тогда такая дурацкая аналогия. Больше просто не знаю, как сказать. Ваши выпускники этого факультета, если сравнивать с музыкантами, играют сложные произведения, не слыша звуков, просто по памяти, запоминая сочетание нот и их расположение на музыкальном инструменте. Но, возможно, среди них есть и те, кто слышит музыку, которую играет. Вы можете спросить именно так, дословно. Если есть те, кто нам нужен, они меня поймут». «Ну, не такая и ночь», — начинает торопливо что-то набивать в планшете Гао. «Все равно там пара часов разницы. И нам все равно ждать ввод вакцин». Гао вопросительно смотрит на меня. Я подтверждаю, кивая ему в ответ. Кеша внимательно и с разгорающимся любопытством переводит взгляд с меня на Гао и обратно.